Костел Святой Терезы. Костел Святой Терезы является одним из первых зданий Вильнюса, построенных в стиле барокко. Строительство храма началось в 1621 году, когда в Вильнюс из Люблина прибыли монахи, босые кармелиты. Им был выделен участок земли рядом с городскими воротами. На нем кармелиты построили деревянный храм и монастырь. В 1633 году вместо деревянного костела было решено построить каменный. Костел строился на средства вице-канцлера Великого княжества Литовского Христофора Паца. Впоследствии храм стал родовой усыпальницей его клана. Предполагают, что здание костела было спроектировано зодчим Ульриком. При этом в архитектуре главного фасада прослеживается почерк итальянского архитектора Константина Тинкала. Строительные работы велись в течение 15 лет и были завершены к середине 17 века. В 1654 году храм освятили в честь святой Терезы Авильской, испанской монахини и реформатора кармелитского монашества. После пожара в 1760 году костел пришлось реставрировать. За проект реставрации взялся уже известный нам архитектор Иоганн Глаубиц. Под его руководством были созданы арочный свод и колокольня, а интерьер украшен скульптурами и фресками. В конце XVIII века к костелу со стороны улицы и была пристроена капелла. Она стала мавзолеем рода Пацеев, не путать с родом Пацев, так как была построена по инициативе и на средства Михаила Пацея, рогачевского старосты. В это же время между костелом и городскими воротами была построена галерея с внутренней лестницей. Ее автором является архитектор Пьетро де Росси. Внутри галереи была сделана лестница, ведущая в часовню над городскими воротами. Первоначально галерея была деревянной, а два ее этажа были открытыми. При перестройке в 1830 году были созданы каменные парапеты, а проемы второго этажа закрыты окнами. В 1844 году из-за причастности к восстанию кармелиты были изгнаны из Вильнюса. Костел Святой Терезы был передан православному Свято-Духову монастырю. С тех пор он стал приходским. В середине XIX века при костеле была основана школа для девочек. Она действовала до 1915 года. После Первой мировой войны в здании монастыря было общежитие для девушек и ремесленная школа. В 1931 году здание вернули монахам-кармелитам, которые прибыли в Вильнюс из Польши.